нашего вида постыдился бы сам Господь Бог. Если бы я был пришельцем с другой планеты, по поводу американского народа в 1972 году, сказал бы следующее. Это свирепые создания, которые воображают себя мягкими и интеллигентными. В относительно недавнем прошлом эти люди практиковали рабство и геноцид. Именно геноцидом я назвал бы ограбление и уничтожение американских индейцев. И дальше я бы добавил, две реальные политические партии в Америке – победители и лузеры. Обычные люди этого не понимают. Они считают, что принадлежат к двум воображаемым партиям – республиканцам и демократам. Обеими воображаемыми партиями заправляют победители. Когда республиканцы воюют с демократами, очевидно одно – выиграют победители. В прошлом демократов по численности было значительно больше, потому что их лидеры столь откровенно не презирали лузеров, как делали республиканцы. Лузеры могут вступать в воображаемые партии, лузеры имеют право голоса. У лузеров есть тысячи форм религии. Чаще всего религия кровоточащего сердца, продолжил бы я. Единственная религия победителей – жесткая интерпретация дарвинизма, в соответствии с которой законом Вселенной является выживание сильнейшего. Самых безжалостных дарвинистов привлекает в свои ряды именно республиканская партия, которая периодически очищается от всех, кого заподозрили в наличии кровоточащего сердца. Сейчас она, например, стремится изолировать и удалить из своих рядов конгрессмена Пола Н. Маклоски, который открыто протестовал и даже лил слезы против убийства вьетнамцев. Вьетнамцы – жалкие нищие фермеры, живущие от нас слишком далеко. Победители из Америки бомбят и расстреливают их на протяжении многих лет изо дня в день. И это не безумие и не глупость, как полагают. Таким образом, победители учатся быть безжалостными. Они понимают, что материальные ресурсы планеты почти истощены, а потому жалость равносильна самоубийству. Победители репетируют свои роли в фильме Уэллса «Облик грядущего». Есть очень сообразительный победитель, скажу я дальше, миллионер Уильям Ф. Бакли-младший, который регулярно появляется на страницах газеты на телеэкране. Он весьма забавно бранится с людьми, считающими, что победители обязаны как можно больше помогать лузерам. С его физиономии в эти моменты нисходит выражение превосходства. Если я замечу, что сам Бакли плохо понимает тайный смысл этого выражения, то, как гость с другой планеты, не очень пострадаю в плане своей репутации на Земле. Я бы предположил такой смысл. «О, мой дорогой, я отлично понимаю то, что вы пытаетесь выговорить так неумело. Но в глубине своего сердца вы знаете, что каждый победитель, если он хочет выжить, обязан как можно бессердечнее обращаться с лузерами». Вероятно, смысл его улыбки в ином. Но я гарантирую, именно такой была генеральная идея, лежавшая в основании всего, что делалось на республиканской национальной конвенции в Майами-Бич в 1972 году. Все остальное вздор. Теперь послушайте. В то время как конвенция, попукивая, мирно проводилась всего в нескольких милях от моей гостиницы, я отправился на ланч для победителей в Майами-Бич. Там был Нельсон Рокфеллер, Джон Кеннет Гелбрайт и еще Уильям Ф. Бакли-младший, а кроме того, Артур О. Зульцбергер и Джейкоб Джевиц, Клэр Бут Люс и Арт Бухвальд и еще Барбара Уолтерс. Все там были. То, что кто-то принадлежал к республиканцам, а другой к демократам, стало просто смешным стечением обстоятельств, которые никому не нужно было объяснять. Я спросил доктора Гелбрайта, что он делает на республиканской конвенции. Тот объяснил, что ему предложили совершенно неприличную сумму, чтобы утром он вместе с Бакли повеселил публику, смотрящую NBC. Барбара Уолтерс пригласила меня появиться в шоу «Тудей». Я ответил, что мне совершенно нечего там сказать, конвенция лишила меня дара речи. Меня так назойливо от всего оберегали в духовном и физическом смысле, что мне не удалось ни увидеть, ни услышать ничего, что уже не попало бы до этого в официальные пресс-релизы. «Это Диснейленд, в котором установили законы военного времени», — произнес я. «Много вам и не нужно говорить», — попыталась успокоить меня Барбара. «Но хоть что-то я должен сказать». «Скажите привет всем». «Всем привет». Арт Бухвальд сообщил мне, что приехал на конвенцию, чтобы повидаться с друзьями, другими журналистами. За нашим столом он пересказал содержание колонки, которую только что написал. Возникла смешная ситуация. Для организации своей кампании республиканцы привлекли так много пожертвователей, что осталось неистраченными 2 миллиарда долларов. Поэтому конвенция решила сделать американскому народу хороший подарок – оплатить недельную бомбежку Вьетнама. Я поинтересовался у Клэр Бут-Люс, что она думает по поводу усилий молодых людей пробудить в американцах жалость к вьетнамскому народу. Здесь, в Майами, эта молодежь одевалась во вьетнамские одежды и носила с собой кукол, которые были раскрашены так, словно это были выпотрошенные и сожженные заживо тела детей. Миссис Люс пожелала, чтобы молодые люди лучше взяли автомобиль и наполнили его чем-нибудь похожим на кровь. Добавила, что потеряла двоих близких родственников в автомобильных катастрофах. Машины в наше время являются главными убийцами, и молодые американцы просто обязаны протестовать против них. По поводу противостояния Никсон-МакГоверн, все были уверены, что Никсон победит, хотя никто не говорил об этом вслух. МакГоверна считали мишенью для достаточно элегантного розыгрыша. Он был одним из победителей, которого прочие победители убедили сыграть на стороне лузеров, по уши, так сказать, вывозившись в навозе популизма. Лузеры терпеть не могут голосовать за лузеров. Они-то понимают, кто такие лузеры. Поэтому Никсон победит. Что осталось понять по поводу конвенции, так это то, насколько у рядовых членов республиканской партии, как у индивидуумов, велика жалость по отношению к вьетнамцам, а также тем американцам, у которых нет приличного жилья и нормальной еды. Непреложной научной истины звучит следующее. Пока делегаты представляют собой обычных людей, пока они не в массе, не в толпе единомышленников, не на громыхающем речами митинге, изливающем на их головы величественные политические установки руководства партии, когда им не угрожают толпы врагов и иноверцев, они демонстрируют достаточный уровень сочувствия и жалости. Но здесь начинаются фокусы собаки Павлова, которым уже немало лет. Враги иноверцы неизменно отстаивают гуманистические ценности, и поэтому их толпы враждебно настроены не всегда. Но куда бы эти гуманисты ни направлялись, их сопровождает полиция, чтобы защитить от них приличных людей, республиканцев. Поэтому в сознании последних и установилась павловская рефлекторная дуга, когда вместе собираются более двух людей, исповедующих принципы гуманности, следует вызывать полицию. Если же полиция вовремя не появляется, и эти гуманисты ведут себя достойно и внешне, и по сути, все равно есть нечто, что приличные люди могут им противопоставить. Гуманистов они могут просто не замечать. Именно так и поступили приличные люди во время одной из самых впечатляющих военных демонстраций в американской истории, состоявшейся 22 августа 1972 года перед отелем «Фонтенбло». Это событие не войдет в историю Америки, потому что приличные люди считают, что ему там не место. Несколько сот американских солдат, убийц, прошедших мясорубку Вьетнамской войны, оделись в жутковатую защитную форму, предназначенную для современной войны в джунглях, построились повзводно, с надлежащими интервалами, и, молча, опустив плечи, устало прошли маршем через весь Майами-Бич к отелю, где заседали республиканцы. Настоящие ветераны, кем они, собственно, и были. У многих уже отросли длинные волосы, что придало их внешнему виду облик убийц-индейцев, но уже из других времен. Некоторые ехали на инвалидных колясках, многие, перенесшие ранения, хромали или тащились на костылях. Где-то в Майами-Бич неподалеку обитал Джон Уэйн, последний стрелок, но он не высовывался, в город явились настоящие стрелки. По улицам Майами-Бич шел малыш Билли, умноженный на 1000, молча, без звука и шепота, взвод за взводом на Фонтенбло. Сели на землю, и это было правонарушением, поскольку они блокировали уличное движение. Вздыхали, почесывались. «Прекратите убийство», таковым было их послание республиканской конвенции. Потом они разошлись по домам. Сколько приличных людей вышли из отеля, как вы думаете, или принялось выглядывать из окон? Ни одного. Почти. Интересны ветераны были только полиции. Что же до бессмысленного времяпрепровождения, которое выпало на долю обычных делегатов, то оно состояло в прослушивании речей, замешанных на полуправде, молитв, произносимых выдающимися священниками, в добывании автографов, бегстве от враждебных толп. Сол Стейнберг, самый умный художник нашего времени, должен был бы вместе с Ренатой Одлер и Ричардом Роувером сделать из этого материал для «Нью-Йоркера». Такой вот туман с завитушками. Что касается молитв, то я выслушал много известных республиканцев и проповедников, возносивших молитвы во время воскресного богослужения перед открытием конвенции. И это еще одна дата, которую необходимо, полагаю, внести в американские учебники истории. 20 августа 1972 года. Позднее я объясню, почему. Я внимательно слушал молитвы и проповеди, и все хотел понять, как выглядит республиканский бог. Вот какое впечатление я вынес. Он размерами с Маунт Вашингтон и невозмутим. Было произнесено множество проповедей, но главную по просьбе самого Ричарда М. Никсона прочитал доктор Д. Элтон Трублот, философ, квакер, почетный профессор Эрлхамского колледжа в Ричмонде, штат Индиана. Эрлхам, как и колледж Уиттиэр, куда ходил мистер Никсон в юности, квакерская школа. Доктор Трублот меня удивил, мне показалось, будто я услышал из его уст, что власть, принадлежащая американским политикам, исходит непосредственно от Бога. У прочих репортеров сложилось сходное впечатление. Профессор говорил экспромтом, потому нам не предоставили письменных вариантов проповеди, и проверить себя мы не смогли. Но после этого я взял у него интервью и записал наш разговор на пленку. Вот что получилось. «После вашей утренней проповеди», — произнес я, — «я слышал, как кто-то говорил, будто вы возводите президентскую власть непосредственно к Богу. Нас же всегда учили, что власть президента опирается на народ. Поскольку вы теолог, мне было бы интересно...» «Я ничего не говорил о президенте», — оборвал меня Трублот. «Просто сказал, что вся власть в этом мире принадлежит Богу, а все, что мы делаем пред его внимательным взором. И это единственный путь к патриотизму, не создающему себе идолов». То есть схема такая... Президент в своей власти опирается на людей, а люди получают ее от Бога, так? «Нет», — ответил профессор, — «только Бог наделен истинной властью. Я принимаю доктрину Лютера о двух царствах, о церкви и государстве. Длань свою над ними простер Бог. Все, что мы делаем, повинуясь провидению, а потому все это производно». Таким образом, президент одновременно ответственен перед людьми и Богом? Сначала перед Богом, потом перед людьми. Я записал это столь дотошно и без купюр, потому что, как мне кажется, все это доказывает мое предположение, что Республиканская национальная конвенция 20 августа 1972 года открылась проповедью «Богоданные права президентов», как и федеральных уполномоченных по водным ресурсам. Я сказал доктору Трублоду, что всегда считал квакеров пацифистами, а потому был обеспокоен той энергией, с какой Ричард М. Никсон, квакер по воспитанию, продолжал войну во Вьетнаме. Профессор заметил, что у меня упрощенное представление о квакерах, как и у большинства американцев. «Почему все думают, когда я собираюсь произносить где-нибудь речь, что я должен обязательно выглядеть как человек с пачки овсяных хлопьев квакер?» — спросил он. «То есть на данном этапе американской истории квакеры практически неотличимы от прочих американцев?» — предположил я. Доктор Трублот с готовностью согласился. «И в нас много всего наворочено, как и в каждом. А тот, кто верит, будто существует единственно верный вариант учения квакеров, просто дурак». Я сказал профессору, «Американские противники войны, конечно, знают, что Никсон прислушивается к его мнению и наверняка просил передать президенту, что с войной пора заканчивать». «Конечно», — кивнул Трублот, «и часто в весьма грубой, безапелляционной форме. Я же им говорю, послушайте, он старается остановить войну, а вы ему пытаетесь помешать. Я им не поддаюсь, понятно?» Для кровоточащих сердец этот квакерский философ припас и нечто более горькое. Он собирается послать президенту малоизвестную цитату из Авраама Линкольна, который тоже воевал и с кем Никсон себя на этом основании отождествляет. Вот она, эта цитата. «Мы все проходим через великое испытание, через испытание огнем. В условиях ответственности, которая была возложена на меня моим положением, будучи, как и все мы, лишь орудием в руках нашего Небесного Отца, полагаю, что в целях исполнения Его воли я обязан посвятить этому делу все свои помыслы, и чтобы сопутствовал мне успех, я решил спросить Его помощи и поддержки. Но если, попытавшись сделать все, на что способен в жизни, им дарованный, я бы потерпел неудачу, то счел бы, что во имя неведомой мне цели он именно так определил волю свою. Будь на то лишь мое желание, эта война никогда бы не началась. Будь мне позволено, эта война, даже начавшись, уже бы завершилась. Но мы видим, война продолжается, и мы обязаны понимать, что это он позволяет ей продолжаться, исповедуя некую свою цель, таинственную нам неведомую. И хотя мы по слабому нашему разумению не способны понять этой цели, мы не можем не верить, что именно он, создавший мир, по-прежнему им управляет. Мне нестерпима мысль, что этот документ попадет в руки президента. Я совершенно убежден, что мистер Никсон с присущим ему поразительным отсутствием чувства юмора не понимает, что реализует жесткий долгосрочный план выживания победителей за счет лузеров, выживания жирных за счет тощих. И абсолютно реальным для меня становится предположение, поскольку я понял, насколько беспросветно убоги его духовные наставники. Никсон полностью уверен, что исполняет волю Божью, чем бы он на своем посту не был занят. Кстати, если бы я был пришельцем с другой планеты, вот как бы я объяснил, в чем состоит действительная причина ненависти, которую Никсон питает к лузерам. В годы Великой депрессии его семья обеднела, и для родственников будущего президента это было страшным унижением. Словно семью по ошибке загнали в приют для бродячих собак. И теперь президент делает все, чтобы, не дай бог, его не обвинили в сочувствии к бедным, с которыми его так несправедливо отождествляли. На своей конвенции республиканцы были от возбуждения и счастья на седьмом небе, их победа казалась делом решенным. Противник республиканцев по уши завяз в популизме, в то время как с их кандидатом пребывал сам Бог. Делать особо было нечего, а потому в расписании каждого из оставшихся дней главными пунктами значились шумные вечеринки для автографов, где звездами были жена и дочери президента. Естественно, поскольку победа была уже одержана, эти приятные милые женщины вели себя скромно и застенчиво. Они словно говорили, используя язык своих тел, «Лучше бы вы брали автографы у кого-нибудь из действительно известных кинозвезд». Кто из известных кинозвезд был там? Пожалуй, лишь Этель Мерман. На третий день я вышел из лифта гостиницы «Фонтенбло». Теперь я сам раздавал автографы. Один дал бунтовщику, когда тут был бунт. Кроме того, собрал приличную коллекцию проповедей и молитв. Только что мне удалось раздобыть отпечатанную на ротаторе речь Джорджа Джи Сейбелса-младшего, мэра Бирмингема, штат Алабама, которую тот произнес в воскресенье в один день с доктором Трубладом. Мэр Сейбелс только что передал ее мне, написанную большими буквами. «Я глубоко признателен за предоставленную мне честь и право донести до вас это послание. Единая нация под единым Богом, так оно начиналось, предмет чрезвычайно дорогой мне, а также миллионам американцев всех верований, цвета кожи и рас». И очень важно то, что мы начинаем нашу конвенцию сегодня, в воскресенье, с торжественного богослужения. Я пристал к одной из сотен достигших брачного возраста девиц, прилетевших сюда в Майами за свой счет. Они являются собой живое доказательство того, что молодежь без ума от мистера Никсона. Накануне на вечеринке для молодежи и знаменитостей я слышал их восторженные вопли по поводу Этель Мерман. «Я из журнала «Харпер», — произнес я. Хотел вас спросить, может ли, по вашему мнению, атеист быть хорошим президентом Соединенных Штатов? «Даже не представляю, как это могло бы быть», — ответила она. «Почему нет? Ну, как вам сказать? Ведь наша страна находится под покровительством Бога. А мог бы быть хорошим президентом еврей?» «Об этом я мало что знаю», — ответила девица. «Прелестное белое дитя». Нехотя я оторвал от нее свой взгляд, и что же я увидел? 10 американских индейцев, сидящих в вестибюле гостиницы в набивных креслах. 9 из них были огромные индейцы-мужчины, 10-й мальчик. Цветом индейцы напоминали красное дерево. Они не разговаривали, не вертели по сторонам головами, чтобы увидеть, кто есть кто. Перед ними стоял кофейный столик, на нем лежал привезенный издалека отпечатанный на ротаторе текст послания. Индейцы принадлежали к разным племенам. Как я потом узнал, на послании был выведен следующий адрес. Кому? Ричарду М. Никсону, президенту США. В послании, в частности, говорилось: «Нашего вида сегодня постыдился бы сам Господь Бог. Страна, которая позволяет, чтобы часть народа жила в условиях, противоречащих ее собственным принципам, условиях, чреватых ежедневной дискриминацией и бесчеловечным отношением, эта страна поистине полна ненависти, алчности и равнодушия». К индейцам я не пошел, сначала поболтал со знакомым репортером. Он рассказал мне, что доктор Дэниел Элсберг, обнародовавший документы Пентагона, сообщил по поводу Генри Киссинджера, удивительно удачливого советника президента по международным делам. Он заявил: «Сделка, которую Фауст заключил с Мефистофелем, ни в какое сравнение не идет с тем, что сделал Генри». Острота показалась мне замечательной. Элсберг случайно оказался на конвенции. Никто, похоже, его не замечал, хотя он защищал именно те ценности, которые республиканцы считали предательством и злом. Происходило это, вероятно, от того, что Элсберг выглядел как простой сотрудник охраны. Я рассказал своему приятелю, что смотрел по телевизору, как доктор Киссинджер одарял добродушными улыбками и своими автографами двух маленьких девочек в платьях из белого органди. Своими разговорами о Мефистофеле Элсберг, безусловно, попал в точку, потому что то, что я видел тогда на экране, казалось мне действительным воплощением зла. «Маленькие девочки являли собой саму жизнь во всей ее юной красе», — добавил я. «Любой же человек на посту доктора Киссинджера сегодня становится причиной новых бессмысленных смертей как во Вьетнаме, так и на нашей стороне. Может, погибают даже маленькие девочки в белых платьях. Сама должность чревата злом. И нет ничего более отвратительного, чем то, что я видел на телеэкране. Человек, занимающий такой пост, как добрый дядюшка, мило улыбается детям и раздает автографы». Вскоре я заметил Эбби Хоффмана, клоуна-революционера. Его раз 10 останавливали люди из службы безопасности, которые все выглядели как доктор Элсберг. Вид у клоуна Эбби был изнуренный. Его аккредитация была в порядке, он собирал материал для книги. «Кого вы представляете?» — спросил я. «Журнал «Поле и река», — ответил он. Мне показалось, что Эбби Хоффман больше не собирался поясничать. Многие от природы забавные люди, которые желали бы помочь лузерам, больше не будут кривляться и изображать клоунов. Они поняли, что клоунада не замедляет неуклонно жестокого движения социальной машины. Более того, чаще всего клоунада становится для этого движения смазкой. Кто-то говорит мне, что клоуны часто становятся самыми успешными революционерами, такой вот, дескать, пикантный факт. Это неправда. Жестокая социальная машина в прошлом настолько нуждалась в клоунах для смазки своих частей, что она их сама же и производила. Вспомните испанскую инквизицию. Когда ей нужно было кого-нибудь публично сжечь заживо, она обревала этого человека с головы до ног, пытала, постепенно превращая в идиота, потом надевала на него дурацкий колпак и огненного цвета бумажный плащ, и в довершение раскрашивала ему лицо или надевала маску. Вот вам и клоун. Мысль в том, чтобы сделать жертву смешной, а не жалкой, жалость для социальной машины все равно, что ржавчина. Я не хочу сказать, что американские победители собираются сжечь американских лузеров на площадях своих городов, хотя если бы они и начали это делать, я бы не удивился. Я говорю о том, что победители не обращают на лузеров никакого внимания, что также есть форма жестокости. А делать это тем легче, чем больше сами жертвы или их представители стремятся выглядеть смешными. Даже если бы похожие на клоунов люди и не явились в Майами-Бич, чтобы превратить республиканскую конвенцию в ад, то здесь и без них хватило бы фриков всех мастей. В комиксах и агитационной литературе, которые тут навалом, агрессивных лесбиянок, жеманных гомосексуалистов, накачавшихся наркотиками хиппи, проституток, ожидающих съема, толстых черных мамаш с дюжиной малышей и отсутствием отца на горизонте. Новость из официального органа партии первого понедельника: Джерри Рубин, лидер политизированных хиппи, поддерживающий сенатора Джорджа МакГоверна, больше не считает, что люди должны убивать своих родителей, чтобы продемонстрировать приверженность переменам. И так далее. А эти индейцы в вестибюле отеля «Фонтенбло» сидели неподвижно и говорили мало, потому что дома их люди умирали от недостатка внимания И они, эти посланцы, отлично знали, если они даже просто чихнут, это позволит кое-кому сразу выгнать их. Нужны нам тут всякие краснокожие клоуны? В том, что индейцы сидели с видом каменного достоинства, и состояла главная опасность, они могли показаться смешными. Эти индейцы потерпели унизительное поражение от белого человека в несправедливой и алчной войне. Им предложили выбор – смерть или безусловную капитуляцию, то есть жизнь в самых отвратительных условиях. Выбравшие жизнь, которую многие считают даром Бога, теперь просили о милосердии. Средняя продолжительность жизни в их племенах составляла всего 46 лет. Дети умирали с ужасающей регулярностью. Права на безраздельное распоряжение водными ресурсами были у них похищены. Многие лучшие их люди страдали от туберкулеза, наркомании и алкоголизма. Их школы, за которые отвечало правительство, были абсолютно безразличны к индийским представлениям о святости, как и белые законы, действовавшие на земле индейцев. Одной из вещей, которую приехали просить у президента Никсона индейцы, никогда и ничего ни у кого не просившие, была просьба уважать и охранять с помощью закона религию их предков. Потому что сейчас, как они мне объяснили, закон позволяет с пренебрежением относиться к верованиям индейцев и считать их не стоящими уважения предрассудками. Я скажу так, религия индейцев не может быть более нелепой, чем христианство, которое ежедневно выдумывает заново доктор Д. Элтон Трублот, почетный профессор. Больше всего я говорил с индейцем Роном Петитом. Он из племени Чиппева. Рон сказал, что все они приехали из разных частей Америки и направились во Фламинго-парк в Майами-Бич, где лузеры и их друзья построили палаточный лагерь. Но потом им пришлось покинуть лагерь. Их пугали и вызывали у них отвращение местные клоуны. И они отправились в индийскую резервацию в Голливуде, что в нескольких милях от Майами. Там их представление о святости и достоинстве найдет должное уважение. Индейцам не хотелось, чтобы их права представлял какой-нибудь волосатый белый, который станет поджигать флаг и мочиться на него, протестуя таким образом против угнетения и несправедливости. Рон Петит рассказал мне забавную индейскую историю, но при этом не изобразил даже тени улыбки. Они приехали к Фонтенбло с посланием к президенту Никсону, однако никто, обладавший хоть каким-то статусом, не захотел их принять. На них просто не обращали внимания. Вскоре они увидели, как люди начинают формировать очереди. Это дочери президента принялись раздавать автографы, и тогда индейцы тоже встали в очередь и стали терпеливо ждать. О терпеливости индейцев ходят легенды. Когда они предстали перед Патрисией или Джули, они не были точно уверены, кто перед ними, то передали ей свое послание для ее отца. А ее отец вечером в своей речи, в которой он соглашался стать республиканским кандидатом, говорил, кроме всего прочего, следующее. «Нам не нужны чужие земли, мы не стремимся к превосходству над другими народами, мы ищем мира не только для себя, но и для всех людей планеты». То же самое он говорил на русском телевидении в мае. Как пришелец с другой планеты, я бы заметил, что все это правда только отчасти. Явившись на частную вечеринку для победителей, я много думал о самих победителях, о том, как им нравится жить, как хорошо они пекутся о своих финансовых делах. Они хотят ездить, куда им хочется, жить, как хочется, и покупать, что хочется. Что может быть человечнее? Они мечтают быть аристократами планетарного масштаба и чтобы все их привечали. И спрошу снова, что может быть человечнее? Что более всего радует их в факте восстановления отношений с Китаем, так это возможность вскоре туда поехать, меня это тоже радует. Если нам понравится какая-нибудь часть Китая, мы запросто построим там маленький домик или мотель, или ресторан KFC. Нам не нужна чужая земля, мы просто арендуем или купим ее, и все станут богачами. Если бы я был пришельцем с другой планеты и рассказывал своим домашним по радио о земле, то не стал бы американцев называть американцами. Я бы дал им название, которое сразу многое бы о них рассказало. Я бы назвал их риэлторами. Республиканцев я назвал бы супер-риэлторами, а демократов дрянь-риэлторами. Что меня восхитило в воскресном богослужении суперриэлторов, в списке выступавших был астронавт полковник Фрэнк Борман. Похоже, он также устал от своей космической оперы, как Эбби Хоффман от клоунады. Сделав свое дело, то есть прочитав отрывок о сотворении Земли из бытия, он покинул трибуну. На конвенции суперриэлторов не было и тени того энтузиазма относительно блестящих возможностей, которые открываются перед американцами в космосе, что был свойственен эпохе Кеннеди. Поскольку многие из присутствовавших республиканцев были достаточно тупые для того, чтобы верить, будто МакГоверн действительно выступает за легализацию ЛСД, общую амнистию и аборты, я имею полное право полагать, что они также слишком тупы, чтобы видеть перспективы в освоении Луны. Правда, они отправили туда несколько добропорядочных республиканцев осмотреться, свозить клише для памятной почтовой марки, помолиться, сыграть в гольф, и теперь они лучше, чем кто-либо, знают, что нужно нам от Луны. Даже лузеры с их ленивой изобретательностью не смогли бы выжить на Луне. Настало время вновь вернуться тяжелыми мыслями к тому, что нам делать с земной поверхностью. И почему бы не подружиться с нашими старыми друзьями-китайцами? Наверное, я поступил нехорошо, предположив, что доктор Киссинджер заключил сделку с сатаной. В нашей глубоко религиозной стране это вряд ли возможно. Как мэр Бирмингема сказал нам о нашей нации в воскресенье: «Во всех наших делах, в победах и поражениях, сейчас и в будущем, по воле Господа, здесь всегда будет единая нация под крылом единственного Бога». В конце концов, доктор Киссинджер занимался тем, что залечивал раны в отношениях между самыми могущественными нациями на Земле. Но правительство, которому он служит, представляет серьезную угрозу слабым народам, тем, кого в Библии короля Якова именуют кроткими и смиренными. Суперриэлторы и доктор Киссинджер, как их представитель, заключили предварительное соглашение с другими сильными и опасными народами на нашей планете, чтобы решить, что им сообща делать с недвижимостью кротких и смиренных. Схема Никсона-Киссинджера – схема победителей. Это неометтерниховая схема для установления долгосрочного мира на Земле проста. Ее базовой аксиоме обязаны следовать и индивидуумы, и целые нации, как лузеры, так и победители. Работоспособность данной аксиомы мы доказали во Вьетнаме, Бангладеш, Биафре, в лагерях палестинских беженцев, в наших индийских резервациях, в приютах для больных и престарелых. Аксиома такова: не обращай внимания на страдания людей. Справедливости ради и без всякой иронии я могу называть американцев не только риэлторами, но и целителями. На конвенции я говорил с Артом Линклеттером, который буквально сдвинут на медицинской помощи униженным и оскорбленным, и он самый типичный американец. Недавно он посетил Южную Корею, где много лет назад лечил корейских детей, пострадавших во время войны. Теперь эти бывшие дети – здоровые и счастливые мужчины и женщины. Потом Арт поехал во Вьетнам, чтобы помогать детям с более свежими ранами. Здесь я должен на мгновение отвлечься и создать аббревиатуру, которая должна послужить мне в дальнейшем изложении. САКДБ. Сходная аббревиатура ССМДБ была создана во время Второй мировой войны вместе с еще одной СНВЛЧ. Примечание. СНВЛЧ СНАФУ, сокращение, изобретенное американскими военными во время Второй мировой войны и означающее «беспорядок», от английского «situation normal all fucked up». Примерный перевод, исключающий нецензурное слово «ситуация нормальная, все летит к черту» – СНВЛЧ. По этой же модели созданы аббревиатуры «Joint Army Navy Fuck Up» – совместный сухопутно-морской долбанный бардак – ССМДБ – и собственное изобретение Курта Ванигута JACFU, Joint American Communist Fuck Up, современный американско-коммунистический долбанный бардак, САКДБ, примечание переводчика, конец примечания. ССМДБ означало совместный сухопутно-морской долбанный бардак. САКДБ означает совместный американо-коммунистический долбанный бардак. Дети, которых Арт Линклеттер и многие другие американцы лечат или хотели бы лечить, как раз жертвы СА-КДБ. Но другие, те раненые, кого мы видим в нашей округе, нищие без гроша за душой, они-то ни в коем случае не могут быть жертвами СА-КДБ. Мы сами порождаем их. Денег у нас в обрез. Можем позволить не так уж много, чтобы помочь им, но даже это немногое режет победителей, как острый нож. Мой близкий приятель Декстер Лин, торговец обувью из Хианиса в Кейп-Коде, каждое утро читал «Нью-Йорк Таймс», после чего пришел ко мне домой и заявил, исходя из того, что было прочитано, что все у нас неуклонно движется к лучшему. Помню, я тоже однажды говорил с ним об ужасных автоводителях, с которыми он был знаком. Он знал одну женщину во времена, когда все машины на радиаторах имели разнообразные украшения, которая, когда ехала, ни на мгновение не отводила взгляда от своего радиатора. Так вот, мне кажется, что исходить из новостей текущего дня, текущей недели или даже десятилетия, все равно, что ехать, уставившись на радиатор Стутцберкета. Именно потому столь многие из нас хотели бы встретиться с инопланетянином, он открыл бы нам более широкую картину наших ежедневных дел, а также дал ключ к пониманию реальности, в какой мы живем. И этот инопланетянин сообщил бы нам, что ни один из настоящих победителей не боится Бога и не верит в наказание в загробной жизни. Он бы сказал, что земляне пекутся о всеобщей правдивости для того, чтобы им верили, когда они врут. Президент Никсон мог врать сколько угодно во время своей речи на конвенции, именно потому, что был известен своим правдолюбием. Название этой игры – «Борьба за выживание». Все остальное – чепуха. Он бы поздравил нас с тем, что мы научились-таки лечить нашу планету и предупредил бы не слишком ранить ее во время наших разборок с недвижимостью. Она же может настолько пострадать, что и вылечить будет нельзя. И на прощание гость с другой планеты сказал бы нам то, что сказал когда-то Чарльз Дарвин. Чтобы мы могли написать эти слова на камне большими буквами, как сделал мэр Бирмингема. «Победители воюют с лузерами. Исход предрешен. Мира не будет».